А Коле очень понравился парчевый покров, и он уже без всякого страха начал играть кистями. Потом пришла акушерка Софья Францевна и сделала какое-то замечание Савелью, причем выказала такие тонкие познания в погребальном деле, каких никак нельзя было ожидать от ее специальности. Пришли прощаться со мной дворовые, кучера, кухонные мужики, дворники и даже совсем незнакомые люди, какие-то неведомые старухи, швейцары и дворники соседних домов. Все они очень усердно молились, старухи горько плакали. При этом я сделал замечание, что все прощавшиеся со мной, если это были люди простые из народа, не только целовали меня в губы, но даже делали это с каким-то удовольствием. Лица же моего круга, даже самые близкие мне люди, относились ко мне с брезгливостью, которая очень бы меня обидела, если бы я мог смотреть на нее прежними земными глазами. Приплелась опять Настасья в широком голубом капоте с розовыми цветочками. Костюм этот не понравился Савелию, и он сделал ей строгое замечание. — Да что же мне делать, Савелий Петрович? — оправдывалась Настасья. — Уж я пробовала темное платье надеть, ни одно не сходится. — Ну, а не сходится, так и лежала бы у себя на кровати. Другая на твоем месте постыдилась бы и к княжескому гробу подходить с таким брюхом. — За что же вы ее обижаете, Савелий Петрович? — вступился Семен. — Ведь она мне законная жена, тут греха никакого нет. — Знаю я этих шлюк законных! — проворчал Савелий и отошел в свой угол. Настасья страшно смутилась и хотела ответить какой-нибудь уничтожающей колкостью, но не находила слов. Только губы ее перекосились от гнева, и в глазах показались слезы. «На аспида и Василиска наступишь», — читал псаломщик, — «и попереши льва и змея». Настасья подошла совсем вплотную к Савелию и сказала ему тихо: «Вот вы этот самый аспид и есть». «Кто я? Я аспид? Ух ты!» Савелий не окончил фразу, потому что на лестнице раздался сильный звонок, и Васютка вбежала с известием, что приехала графиня Марья Михайловна. Зал мгновенно опустела. Марья Михайловна, тетка жены, очень важная старуха. Она медленными шагами подошла ко мне, величественно помолилась и хотела приложиться ко мне, но передумала и несколько минут трясла надо мной своей седой головой, покрытый черным убором наподобие монашеского, после чего, почтительно поддерживаемая компаньонкой, направилась в комнату жены. Через четверть часа она воротилась, ведя в свою очередь мою жену. Жена была в белом ночном капоте, волосы у нее были распущены, а веки так опухли от слез, что она едва могла открывать глаза. — Послушай, Зоя, дитя моя, будь твердой, — уговаривала ее графиня, — вспомни, сколько я перенесла горе. — Да, тетушка, я буду твердой, — отвечала жена и решительными шагами подошла ко мне. Но, вероятно, я сильно изменился за ночь, потому что она отшатнулась, вскрикнула и упала на руки окружавших ее женщин. Ее увели. Жена моя, несомненно, была очень огорчена моей смертью. Но при всяком публичном выражении печали есть непременно известная доза театральности, которой редко кто может избежать. Самый искренне огорченный человек не может отогнать от себя мысль, что другие на него смотрят. Во втором часу стали съезжаться гости. Первым вошел высокий, еще не старый генерал, с седыми закрученными усами и множеством орденов на груди. Он подошел ко мне и тоже хотел приложиться, но раздумал и долго крестился, не прикладывая пальцев к лбу и груди, а размахивая ими по воздуху. Потом он обратился к Савелию. — Ну что, брат Савелий, потеряли мы нашего князя? — Да-с, ваше превосходительство, 40 лет служил князю, и мог ли я думать? — Ничего, ничего, княгиня тебя не оставит. И, потрепав по плечу Савелия, генерал пошел навстречу маленькому желтому сенатору, который, не подходя ко мне, прямо опустился на тот стул, на котором ночью спал Савелий. Кашель душил его. — Ну вот, Иван Ефимович, — сказал генерал, — еще у нас одним членом стало меньше. — С Нового года это уже четвертый. — Как четвертый? Не может быть. — Как же не может быть? В самый день Нового года умер Ползиков, потом Борис Антонович, потом князь Василий Иванович. Но князя Василия Ивановича считать нечего, он 2 года не ездил в клуб. Однако он все-таки возобновлял билет. Полдиков тоже был стар, но князь Дмитрий Александрович, помилуйте, в цвете лет и сил, человек здоровый, полный жизни. Что делать? Невесте бы ни дня, ни часа. Да, это все отлично, невесте, невесте, это так. А все-таки обидно уезжать вечером из клуба и не быть уверенным, что на другой день опять там будешь. А еще обиднее то, что никак не угадаете, где тебя эта шельма подстережет. Ведь вот князь Дмитрий Александрович поехал на похороны Василия Ивановича и простудился на похоронах. А мы с вами тоже были и не простудились. Сенатор опять схватил припадок кашля, после чего он обыкновенно делался еще злее. Удивительная судьба этого князя Василия Ивановича. Всю жизнь он делал всякие гадости, так ему и подобало. Но вот он умирает, казалось бы, что всем этим гадостям конец. Так вот нет же, на своих собственных похоронах... сумел-таки уморить родного племянника. Но язычок же у вас, Иван Ефимович, ругали бы живых, а то от вас и покойникам достается. Есть такая пословица о мертвом, о мертвых. Вы хотите сказать о мертвых или хорошо, или ничего? Но эта пословица нелепая. Я ее несколько поправляю. Я говорю о мертвых хорошо или скверно. Иначе ведь исчезла бы история. Ни об одном историческом злодее нельзя было бы произнести справедливого приговора, потому что все они перемерли. А князь Василий был в своем роде лицо историческое. Недаром у него было столько скверных историй. Перестаньте, перестаньте, Иван Ефимович. Будет вам на том свете за язычок ваш. По крайней мере, о нашем дорогом Дмитрии Александровиче вы не можете сказать ничего худого и должны сознаться, что это был прекрасный человек. Чему преувеличивать, генерал? Если мы скажем, что он был любезный и обходительный человек, этого будет совершенно достаточно. Да поверьте, что и это со стороны князя Трубчевского большая заслуга, потому что вообще князья Трубчевские любезностью не отличаются. Возьмем, чтобы далеко не ходить, его брата Андрея. Но об этом я с вами спорить не буду. Андрей мне совсем не симпатичен. И чем он так важничает? Важничать ему решительно нечем. Но не в этом дело. Если такой человек, как князь Андрей Александрович, терпится в обществе, это доказывает только нашу необыкновенную снисходительность. По-настоящему такому человеку не следует и руки подавать. Вот что я узнал о нем недавно из самых достоверных источников. В эту минуту появился мой брат, и оба собеседника бросились к нему с выражением живейшего сочувствия. Затем робкими шагами вошел мой старый товарищ Миша Звягин. Это был очень добрый и очень замотавшийся человек. В начале октября он приехал ко мне, объяснил свое безвыходное положение и попросил у меня на 2 месяца 5 тысяч, которые могли его спасти. После некоторой борьбы я написал ему чек, он предложил мне вексель, но я отвечал, что это не нужно. Через 2 месяца он, конечно, уплатить не мог и начал от меня скрываться. Во время моей болезни он несколько раз присылал узнавать о здоровье, но сам не заходил ни разу. Когда он подошел к моему гробу, я прочел в его глазах самые разнообразные чувства — и сожаление, и стыд, и страх, и даже где-то там в глубине зрачков маленькую радость при мысли, что у него одним кредитором стало меньше. В его сердце происходила борьба. Ему следовало заявить сейчас же о долге, но, с другой стороны, зачем же заявлять, если он не может заплатить? Долг этот он отдаст со временем, а теперь известно ли кому-нибудь об этом долге?